Глава 6. Что для вас ценно? Предыдущие главы были направлены на то, чтобы помочь вам осознать, как травмы прошлого, связанные с ними, глубинные убеждения, воспоминания и триггеры, влияли на ваш выбор и удерживали вас в ловушке травматических связей. Если вы находитесь в травматической связи, вы постоянно живете прошлым, направляя всю энергию на выживание, как вы это делали в период первоначальной травмы. В такой ситуации неудивительно, что вы отвлечены от жизни, построенной на ценностях. Осознание болезненных переживаний и понимание их источника — важные шаги на пути к освобождению от контроля прошлого. Но что делать дальше? Как жить и строить здоровые отношения в будущем? Представьте, что вы за рулем автомобиля с ограниченным обзором, а на заднем сиденье расположились трое попутчиков, которые дают указания. Ваши водители с заднего сиденья могут выкрикивать что-то вроде «Ударь первым, пока не ударили тебя», «Избегай отношений, это всегда боль», «Не будь уязвимым, этим обязательно воспользуются», «Она не ответила на сообщение, не жди, напиши, что все кончено». Понимаете, о чем речь? Ни одно из этих высказываний не помогает. На самом деле это голоса ваших глубинных убеждений, которые управляют вами с самого детства. Когда-то они могли быть полезны и действительно помогали выжить. Но теперь их время прошло, они только мешают. А теперь представьте, что в машину садится еще один пассажир. Он занимает место рядом с вами спереди. Этот пассажир станет вашим проводником, помогая выбраться из жизни, полной лишних страданий, присущих травматическим связям и токсичным отношениям. Вместе с ним вы будете двигаться в сторону жизни, основанной на ценностях, с целью создания и поддержания здоровых привязанностей. Все эти водители на заднем сиденье по-прежнему с вами, в конце концов, избавиться от них полностью невозможно. Но чем чаще вы будете слушать нового попутчика и позволять ему направлять вас, тем тише будут становиться голоса сзади, а со временем их будет все легче игнорировать. Вы делаете серьезный шаг от автоматических стратегий выживания, которые определили в главе 3, и ловушек травматических связей, описанных в главе 4, к своим внутренним ценностям, к тому, что для вас по-настоящему важно. Скорее всего, вы давно потеряли с ними связь, ведь все это время были в режиме выживания. Это объяснимо. Не стоит испытывать стыд или сожаление из-за тех решений, которые пришлось принимать ради собственной безопасности. Но сейчас настало время вновь обратить внимание на то, что действительно важно для вас, что вы цените, кем хотите быть. Каждый раз, когда вы выбираете поведение, основанное на ценностях, а не на автоматических убеждениях, вы уменьшаете боль, вызванную деструктивными реакциями. Далее. Приведем список ценностей с определениями и объяснениями, которые помогут выбрать те, что окажутся для вас наиболее полезными. Ваши ценности — это ориентиры. Как вы хотите себя вести, относиться к другим и к себе? Как хотите, чтобы к вам относились, когда стараетесь удовлетворить свои потребности в отношениях? Определение ваших ценностей. Перед вами список ценностей с определениями. Некоторые из них сопровождаются пояснением того, как эта ценность проявляется в отношениях. Прослушайте каждую, и если она вам откликается, сделайте пометку в дневнике. Чем эта ценность может быть вам полезна? Принятие. Осознание какого-либо процесса или состояние без попытки изменить его, либо бороться с ним. Если вы находитесь в травматической связи или токсичных отношениях, вы часто застреваете, потому что верите, что другой человек или ситуация изменится. Принятие того, что вы не можете изменить другого человека, важный шаг на пути к освобождению от этих отношений. Благодарность. Чувство признательности и понимания по отношению к человеку или ситуации. Когда вы начинаете осознавать, за что благодарны своему партнеру, становится легче понять, действительно ли он вам подходит. В здоровых отношениях вы также чувствуете благодарность к себе за то, кто вы есть, и за то, что вы привносите в отношения. Уверенность в себе, ассертивность, умение с уверенностью отстаивать свои чувства и убеждения. В токсичных отношениях вам может быть сложно проявлять уверенность. Вместо этого вы, скорее всего, уступаете желаниям и капризам партнера. Баланс. Стабильность мыслей, чувств и приоритетов. Хотя эта книга в первую очередь о том, как освободиться от токсичных связей с другими, не менее важно обрести баланс и в отношениях с собой. Принадлежность. Чувство принятия и включенности в сообщество. В токсичных отношениях чувство принадлежности становится шатким. Ваш тревожный тип привязанности может вести к неустойчивому ощущению принятия. Близость. Интимность и эмоциональная связь между людьми. Близость — важная ценность, на которую стоит опираться в здоровых отношениях. Приверженность. Преданность себе и другим. В здоровых отношениях оба партнера проявляют приверженность друг другу и своим связям. Сострадание к себе и другим. Понимание страданий и трудностей, своих и чужих. Сострадание — ключевой элемент здоровых отношений как с другими, так и с собой. Оно помогает нам видеть в других людей, похожих на нас, и относиться к себе с такой же добротой, как к любимым. Связь. Эмоциональная или духовная связь между людьми, основанная на общности. Любознательность. Открытость и стремление к новым знаниям и опыту. Надежность. Умение быть опорой и проявлять постоянство в поведении и реакции. Токсичные отношения часто кажутся интенсивными, потому что партнер непредсказуем и ведет себя неожиданно. Это может вызывать кратковременное возбуждение, но в долгосрочной перспективе усиливает тревожность. Самодисциплина. Умение сосредоточиваться и контролировать себя. Эмпатия. Способность понимать и ценить эмоции и опыт других. Открытость и выражение чувств. Способность легко ощущать и делиться своими эмоциями. Бесстрашие. Отсутствие страха перед трудностями и вызовами. Чтобы выйти из травматических привязанностей, нужны бесстрашие и уверенность. Гибкость. Умение адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и приоритетам. Фокус. Направленное внимание и осознанность в отношении ситуации или задачи. Дружба. Связь, основанная на общих ценностях, увлечениях и переживаниях. Признательность. Возможность быть признательным, готовность выражать благодарность и отвечать добром. Рост. Развитие и перемены. На пути выхода из токсичных привязанностей вы испытаете колоссальный личностный рост. Токсичные отношения тормозят развитие, а здоровые поддерживают его. Здоровье. Физическое, психическое, эмоциональное и социальное благополучие. Надежда. Оптимизм в отношении, ситуации или обстоятельств. Когда вы застряли в токсичных отношениях, легко поверить, что у вас никогда не будет здоровой связи. Но важно сохранять надежду. Это возможно. Это реально. Индивидуальность. Те черты, которые отличают вас от других. Токсичный партнер может разрушать ваше чувство себя, того, кем вы являетесь без него. По мере исцеления вы вновь восстановите связь со своей индивидуальностью. Проницательность. Способность глубоко понимать ситуацию. Освободиться от травматической связи возможно лишь тогда, когда вы глубоко осознаете свои ценности и желания и видите, что они не удовлетворяются. Целостность. Честность и стремление жить в соответствии с ценностями. Интимность. Эмоциональная или физическая близость, способствующая укреплению связи между людьми. Поддержание различных форм интимности важно для здоровых отношений. В травматической или токсичной связи легко спутать интенсивность с настоящей близостью. Доброта. Дружелюбие, щедрость, внимательность. Приятный характер и забота о других. Выстраивая здоровые романтические отношения, ищите в партнере именно доброту, как одно из ключевых качеств. Любовь — глубокая привязанность и нежность к другому человеку. Любовь — центральный элемент близких отношений. Преданность — себе и другим. Твердая и постоянная поддержка или верность человеку. В травматической связи преданность токсичному партнеру может удерживать вас рядом с ним даже в условиях насилия и трудностей. Хотя он, вероятно, не заслуживает вашей верности. Преданность должна быть обращена к себе. Осознанность. Присутствие в своем опыте, мыслях и чувствах. Осознанность поможет лучше понимать свое состояние в травматической связи. Это мощный инструмент, с помощью которого вы отслеживаете послание, приходящий ко всем вашим чувствам. Мы подробнее рассмотрим это в главе 8. Открытость. Как вы позволяете людям и новым опытам входить в вашу жизнь? Не все отношения крепнут от вашей открытости. Но те, кто действительно вас достоин, примут вас такими, какие вы есть. И вы поймете, в кого стоит вкладывать свои ресурсы. Терпение. Способность принимать или переносить задержки, трудности или страдания, не впадая в гнев или раздражение. В травматической связи ваше терпение будет испытываться снова и снова. Настойчивость. Способность преодолевать трудности на пути к цели. Изменить свои отношения и разорвать старые шаблоны будет сложно, но результат в виде стабильной и здоровой связи стоит того. Присутствие. Состояние, при котором вы находитесь в моменте, в конкретном месте или процессе. Надежность. Последовательность и стабильность поведения. Устойчивость. Способность сохранять силу духа в сложных обстоятельствах. Уважение. К себе и другим. Гордость за себя и уверенность в себе и в других. Ощущение, что человек ведет себя с достоинством и честью. Если вы в травматической связи, скорее всего, партнер не демонстрирует уважение к вам, и вы не проявляете уважение к себе. Ответственность. Принятие долга или обязательства справляться с чем-либо. Способность действовать самостоятельно. Моральная обязанность вести себя правильно и принимать на себя вину, если поступили иначе. Ответственность. Ключевой элемент любых отношений. Но токсичные партнеры часто ее избегают, перекладывая вину на вас. Самоконтроль. Способность управлять своими эмоциями и поведением, чтобы избежать негативных последствий. Самостоятельность. Способность заботиться о себе и полагаться на себя. Это может быть болезненно для тех, чье базовое убеждение связано с зависимостью. Стабильность. Последовательность в обстоятельствах или ситуациях. Это отличительный признак здоровых отношений. Сила. Способность выдерживать давление и преодолевать трудности. Заботливость. Проявление внимания и участия к другим. Доверие. Уверенность в своей честности и правдивости. Это непростая, но крайне важная ценность для тех, чье базовое убеждение связано с недоверием и плохим обращением. Понимание, осознание ситуации, мыслей и чувств своих и других людей. Готовность, открытость к новым опытам, точкам зрения или способам действий. Это важная ценность, особенно когда вы стремитесь избавиться от токсичных моделей поведения. Как вы себя чувствовали, когда соединялись с тем, что для вас по-настоящему важно, и с тем, кем вы хотите быть? Возможно, вы испытали сильные эмоции. Запишите их в дневнике. Чтобы наглядно показать разницу между действиями, продиктованными страхами и голосами на заднем сиденье, и поведением, вдохновленным вашим спутником на переднем сиденье, который ведет вас к важному, мы обратимся к вашим текущим копинг-стратегиям, описанным в главе 3, а также к триггерным людям и ситуациям, о которых вы узнали в главе 4. Затем вы определите ценность, на которую хотите опираться в триггерные моменты, и целенаправленное действие, поведение, соответствующее этой ценности. Упражнение. Определение направлений, основанных на ценностях. Начните с того, что запишите триггерную ситуацию. Ваше поведение в ответ на нее и негативный результат или последствия. Триггерная ситуация, поведение, негативный результат или последствия. Теперь запишите триггерное событие и свяжите его с одной или несколькими ценностями и намерением, основанным на ценностях, которое вы могли бы использовать вместо вашей текущей копинг-стратегии, а также с положительным результатом или вознаграждением. Триггерное событие, ценности, намерение, основанное на ценностях, положительный результат или вознаграждение. Вы помните Джой? У нее тревожный тип привязанности. Во взрослом возрасте она испытывает грусть, одиночество и отчаяние, которые уходят корнями в детство, когда ее бросил отец. Давайте посмотрим, как она выполнила это упражнение. Триггерное событие. Мне представилась возможность выступить на конференции с докладом о результатах крупного исследовательского проекта на работе. Я заняла несколько мест в зале для друзей и для человека, с которым только начала встречаться. Мое выступление было хорошо воспринято, и начальник дал мне высокую оценку. Когда все закончилось, я вышла из зала и узнала, что мой новый возлюбленный так и не пришел. Друзья поздравили меня, но я была очень разочарована тем, что партнер не появился. Копинг-стратегия. Я даже не смогла порадоваться поддержке друзей и своему профессиональному успеху. Я отгородилась от всех и почувствовала себя совершенно разбитой. Вечером я быстро поехала домой. Негативный результат или последствия. Друзья обиделись на меня за то, что я не оценила их присутствие и позволила малознакомому человеку испортить мой опыт. Я так и не смогла по-настоящему насладиться важным моментом в своей карьере. Теперь пересмотрите триггерное событие и на этот раз свяжите его с одной или несколькими ценностями, намерением, основанным на ценностях, которые вы бы выбрали вместо вашей текущей стратегии, и положительным результатом или наградой за фокус на этом намерении. Вот что написала Джой. Ценности. Благодарность и самоуважение. Намерение, основанное на ценностях. Вести себя так, чтобы показать друзьям и моей системе поддержки, что я ценю их и благодарна за поддержку. Вести себя так, чтобы продемонстрировать наличие самоуважения и понимания того, что я заслуживаю праздновать как крупные, так и небольшие достижения. Положительный результат или вознаграждение. Я сосредотачиваюсь на том, за что благодарна, и на том, какого отношения заслуживаю. Я получаю позитивный и воодушевляющий опыт с друзьями и возможность отпраздновать свое достижение. Теперь давайте посмотрим, как с этим упражнением справился Иен. Вы уже встречались с ним в предыдущих главах. Важно помнить, что ему трудно выстраивать отношения из-за избегающего типа привязанности, темперамента и глубинных убеждений. Вот как он ответил. Триггерное событие. Меня пригласили на встречу с коллегами после работы. Мы пошли в бар недалеко от офиса. Там было много людей моего возраста. Это должно было быть весело и дало бы мне возможность наладить контакт с коллегами и завести новые знакомства. Копинг-стратегия. Время за столом с коллегами тянулось бесконечно долго. Я пил пиво, улыбался и пытался изобразить участие в разговоре. Затем сослался на то, что мне нужно в туалет, встал и просто ушел, не попрощавшись. Негативный результат или последствия. На следующий день на работе коллеги без конца шутили по поводу моего ирландского прощания и говорили, что в следующий раз пойдут со мной в туалет, чтобы я не сбежал. Мне было ужасно неловко и стыдно за то, что я так поступил, особенно потому, что это люди, которых я вижу каждый день. Это так глупо и импульсивно. Теперь посмотрим, как Иен пересмотрел триггерное событие, связав его с одной или несколькими ценностями. Намерением, основанным на ценностях, которое он мог бы использовать вместо своей текущей копинг-стратегии, и положительным результатом или наградой за фокус на этом намерении. Ценности. Связь, смелость и целостность. Намерение, основанное на ценностях. присоединяться к коллегам на их еженедельных встречах после работы в местном баре и каждый раз немного открывать им себя, узнавать больше о них. Я не буду покидать встречи, не попрощавшись. Положительный результат или вознаграждение? Постепенно выстраивая связи с коллегами, я смогу превратить их сначала в друзей по работе, а потом, возможно, и просто в друзей. Что вы почувствовали после выполнения этого упражнения? Можете ли представить себя движущимся к жизни, основанной на ценностях? Важно понимать, что порой единственной наградой будет сама возможность жить в соответствии со своими ценностями и продолжать быть тем человеком, которым вы хотите быть, отдаляясь от прежней версии себя, контролируемой страхом. Вас все еще могут ранить, с вами все еще могут обращаться несправедливо, но вы начнете осознавать свой опыт и понимать, что все это — часть жизни. Вы увидите, что, отвечая из позиции своих ценностей, вы больше не создаете дополнительной боли ни себе, ни другим. Это и есть награда. Выполните это упражнение для всех триггерных событий, которые вы определили в предыдущих главах. Процесс определения намерений и действий, основанных на ценностях, заменяющих инстинктивные, продиктованные страхом копинг-стратегии, даст пространство для принятия решений, которые помогут отпустить травматические связи и токсичные отношения и развивать здоровые привязанности. Двигаемся дальше. Теперь, когда вы исследовали свои ценности и то, как использовать их для принятия решений и выбора, давайте поговорим о том, как можно эффективно доносить эти ценности, а также другие важные аспекты вашей личности до окружающих. В следующей главе мы обсудим, что мешает эффективной коммуникации, а также ключевые навыки, необходимые для ведения более успешных разговоров и того, чтобы ваши потребности были услышаны и удовлетворены.